Послесловие. И это Варина Chronicle 6B. Много чего сейчас в движении, и все оно закончится в грядущем 7-м томе. Осталась еще одна книга, но я дошел так далеко только благодаря всем вам. Большое вам спасибо. Ну а теперь традиционный чат. Меня это так напрягает, так что просто продолжу с прошлого раза. То есть о том, как я помог перейти улицу старушки, которая оказалась президентом крупной компании, а теперь я смотрю в Лас-Вегасе бой Тайсона и Акибона? Ты добиваешься моего презрения? Да, пожалуйста. Я изголодался по веселью в своей скучной жизни. Так ты выходил из дому голышом, покупал в торговом автомате полуторалитровую выпивку и спокойно возвращался назад, как и рассказывал? Ну, в последнее время стояла такая жара. Ну и ну. Ты и правда мерзопакостный тип. Так какова твоя следующая миссия? Станцевать голым перед домом соседей. Им и в кошмаре не приснится, что кто-то станет плясать голышом перед их счастливым маленьким домишкой. А если я еще и услышу при этом трансляцию ночной игры, то будет идеально. Между прочим, это преступление. И в более чем одном смысле. Вдруг дверь откроет ребенок с паком фейерверков. Они, наверное, подумают, что это мираж. Не переживай, я все отработал. Первая часть сказанного не имеет отношения ко второй. И с какой стати весь этот нудизм? Ну, мне скучно. Это полный бред. Кроме того, ходить в одежде дома так напрягает. Но вот зимой другое дело. Это вроде звериные летние и зимние шкурки. Ох, мы не говорили о днях нашей средней и старшей школы. Ну и ладно. В общем, на этом все. Моей фоновой музыкой в этот раз был Fairchild Chesana Hoshi. Когда идет снег, ни одна песня не подойдет лучше. Кто кричал громче всех? Словом, следующий том выйдет через месяц, так что немного подождите. Сентябрь 2005-го, утро после тайфуна, Каваками Минору, читал Адреналин.